Глава 22. Пробыв в Марселе неделю, я уже осоловел от воздержания. Спать рядом с ней, выполняя роль раба для плотских утех госпожи, это то еще испытание. Но я не хочу рисковать моей женщиной, поэтому терпеливо ждал приема у врача. Еще я был в шоке от непрекращающейся болтовни булочки. Ее то накрывала паника по всякой ерунде, то был двухчасовой сеанс планирования, что нужно купить или сделать. Но в целом эта маленькая тренировка совместного проживания дарила мне невероятно крышеносные ощущения. «Илья, я боюсь». Снова что-то взбрело в беременную голову по дороге к врачу. Чего может бояться женщина, похитившая русского медведя, я не представляю. Но за эту неделю уже привык к периодическим приливам пооткровенничать у Лин. «Кто ты, черт побери, такая?» Деланно возмутился я. «Верни мою безбашенную булочку, женщина!» «Обойдешься», — хмыкнула Лин. «Тебе же все по колено, так что я, пожалуй, оставлю волчью шкуру в Марселе. Так что решай сам, нужна тебе в России такая булочка?» «Что опять за канитель в твоей красивой голове, Лин?» Вздохнул я очередному разговору типа «все слишком быстро». «Ты уверен в своем решении?» Дрогнул голосок Лин, и синие глаза пристально впились в мои. Точь в точь, как в первый день в плену изучали мое лицо. «Не знаю, как у вас, женщин, а у зрелых мужчин все просто, Эмилин. Мы ищем женщин постоянно, неважно, для проведения досуга или жизни, но когда встречаем ту самую, перестаем искать других совсем. Вот и все». Булочка на пару минут задумалась, но вскоре снова начала болтать о прелестях и подводных камнях совместной жизни. А мне на них плевать, у кого их нет. «Лин, ты моя женщина, и я тебя забираю. Точка». Прервал я ее бесконечные «а если». Булочке очень нравится, когда я себя так веду, практически как таран, с которым спорить бесполезно. Возможно, моя непоколебимая уверенность, что мы созданы друг для друга, ее успокаивает. И я догадываюсь, что корни ее сомнений и боязни довериться проросли глубоко. За это я ненавидел Стива больше, чем кого-либо из своих прошлых врагов. Точнее, он был единственным, кого я презирал всей душой. Даже самые жестокие противники на поле боя были воинами. И пусть у нас с ними разные идеалы, но я их уважал. А подонка Стива уважать мне не за что. Я уже привык, что куда бы мы ни шли с булочкой, либо Стив, либо его дружки крутились рядом. Чаще всего их убирали Кирилл, Жюль или Филипп. Но сегодня мы уехали одни. «Это самая крутая клиника, оборудование тут новейшее», — рекламировала мне мероприятие Лин, ожидая, когда нам откроют входную дверь. Раньше сюда свободный вход был, но из-за участившихся беспорядков сделали вход только по записи. Замок щелкнул, и я распахнул перед моей леди дверь, пропуская вперед. Именно в этот момент сработала чуйка, и я затылком почувствовал появление гаденыша за спиной. Времени на вежливость у меня не было, как и желания. Поэтому я просто выписал придурку с локтя под дых и, вскинув кулак, добавил в рожу. Задыхающийся идиот орать не мог, но заскулил и, кажется, упал. На все это я потратил не более 2 секунд, и Лин, обернувшись на шум, увидела только захлопнувшуюся дверь и меня с поднятой рукой. Делая вид, что я просто взволнованно треплю шевелюру, словил счастливый блеск и улыбку моей женщины. «Класс! Мне нравится, когда она на меня так смотрит». День оказался нескучным и после. У меня появился новый фетиш. Если бы я раньше знал, что творится в кабинете гинеколога, не пропустил бы ни одного приема булочки. Она разделась ниже пояса и легла на кушетку, согнув ноги в коленях и расставив их так, что у меня встал моментально от открывшейся картины. Но самое интересное началось позже. Врачиха взяла датчик в виде какой-то трубки и, нацепив на него презик, ввела его в мою сладкую булочку, принявшись им там шерудить. Пиздец. Это не процедура, а вагинальный фистинг какой-то. Я завелся, как пацан. Вот он, ваш комочек счастья. Отвлекла меня от эротических фантазий врачиха. Вот это пульсация, видите? Это сердечко. Пояснила она, обращаясь к Эмилин, потому что я изначально прикинулся шлангом типа «не понимаю языка». И правильно сделал. У меня сейчас в груди такое происходит, что я только неразборчиво мычать могу. Мне даже все равно, кто это будет, сын или дочь. Я хочу уже этот комочек. Лин повернулась ко мне, явно изучая мою реакцию. Не знаю, чем ее порадовала моя шокированная морда, но она рассмеялась, привлекая внимание и врачихи ко мне. Я так и вышел из кабинета врача с выпеченной грудью. Так ее распузырило от гордости, что я дал жизнь новому человечку. И от радости, что добро на секс мы от врача тоже получили. Я аж громко выдохнул, услышав, что нам почти все можно. Но по устоявшейся традиции ни одно волнительное событие в нашей жизни не происходит без ложки дерьма Стива. Мы увидели его сразу, как только вышли из клиники. Этот низкопробный актеришка стоял с умирающим видом в компании двух полицейских. «Стиви, а что ты такой мрачный?» С наигранным сочувствием спросил я, оглядывая его грязную одежду и разбитый нос. «Вот, это он меня ударил!» Естественно, заверещал мерзавец. «Вам придется проехать с нами, месье», — доставая наручники, сказал жандарм. «Тогда и меня забирайте». Вырвав у полицейского вторую часть наручников, Лин мгновенно заковала там свою руку. «Булочка, не волнуйся, все будет в порядке». С тревогой, разглядывая безмятежно спокойное личико Эмилин, старался я ее оградить от переживаний. «С чего ты взял, что я волнуюсь?» «Не припомню, чтобы я волновалась, видя тебя в наручниках и в темнице», — усмехнулась Булка, в который раз удивляя меня своим умением хладнокровно реагировать на стрессовые ситуации. «Знаю, что все будет в порядке, папа разрулит, а пока пусть этот грозный медведь будет под моим присмотром». «Ты не устаешь меня поражать, любовь моя», — улыбнулся я ей, переплетая пальцы наших скованных рук. Свободной рукой, притянув к себе мою неповторимую женщину, прижался к сладким губам в какой-то клубничной помаде. Полицейским пришлось топтаться на месте, ожидая, когда прекратится поцелуй, и прятать улыбки, пока мы шли к полицейской машине. «Ребят, у меня столик забронирован в буше на 8». На всякий случай предупредил я парней, по реакции которых понял, что к нам они испытывают куда более теплое чувство, чем к уроду, с разбитым носом. «Доставим в лучшем виде», — хохотнул один из них, включая сирену.